«Да, ошеломляющее предложение», — признался Бурцев. «А если я ничего не рассказываю и еду в страну дураков без вашего контроля, то лишаюсь места и времени?» «О времени пока речи нет, но место определенно», — уточнил Скворчевский. «Как говорят, Бог дал, Бог и взял. И помните, каждый ваш шаг в любом случае будет фиксироваться нашими людьми. Они умеют работать. Вероятно, вы в этом убедились?» «Пока не имел возможности», — осторожно соврал Бурцев и встал, будто бы в раздумьях прогулялся по коридору, а сам тем временем закрыл глаза и вызвал зрительный образ собеседника. От него тоже исходило зеленоватое свечение, только усиленное во много раз и напоминающее зеленый кошачий глаз. Глава вторая. Удар возмездия. 1990. Охрана заметила его в самом начале встречи и уже больше не теряла из виду, передавая друг другу взглядами, как из рук в руки. Ему было лет 50. Небритое сухощавое лицо, крупные морщины на ввалившихся щеках, слегка вздутый от напряжения нос и воспаленные, почти не мигающие глаза. Одежда тоже не вызывала доверия. Изношенный грязный пиджак, нечистая белая рубашка и галстук все давно не снималось и прикипело к телу. На лацкане несколько раз промелькнул какой-то крупный значок, верный признак человека не совсем здорового. Это был самый опасный тип, бывший интеллигент, психически неполноценный человек, от которого можно ожидать всего чего угодно. Но пока еще он оставался только под пристальным вниманием непосредственных телохранителей. Наружное наблюдение, рассеянное в толпе, и сотрудники милиции в ее периферии не замечали опасности и потому продолжали впустую стеречь глазами неподвижные головы и лица людей. А сама толпа, специально подобранная для уличной встречи и проинструктированная, держалась в настороженно-веселом состоянии, внимательно слушала, подавала заученные реплики, смеялась и возмущалась, где положено, и не махала опущенными вдоль тела руками, как если бы стояла перед молчащей, но злобной собакой. Президент говорил что-то о мужестве и мудром долготерпении народа. Кажется, обещал изгнать из партии неверных, построить то ли социализм, то ли капитализм, но с человеческим лицом, и наказать вороватых чиновников. Когда подозрительный человек двинулся вперед, телохранитель, изображавший телеоператора, передал по радиосвязи наружной службе, а те, в свою очередь, сориентировали милицию. Его можно было бы взять сразу и почти незаметно удалить из толпы. Однако вокруг торчало около десятка настоящих операторов с видеокамерами, в том числе много иностранных. Случайная встреча президента с жителями города носила рекламный характер. В партии появились матерые раскольники, обещавшие сжечь себя на кострах революции. После короткого радиообмена начальник охраны приказал пока только отслеживать бывшего интеллигента и брать в момент нарушения инструкции и регламента. Человек, между тем, пробился в первые ряды и внезапно смутил тем, что стал подобострастно улыбаться и яростно хлопать в ладоши, когда подали команду. Телохранитель с камерой обшарил через объектив его фигуру с ног до головы, и ничего вроде бы у него не оттопыривалось, не отдувалось, и не было ни зонта, ни сумки, где можно спрятать оружие. Даже авторучки в визитном кармане нет. Один значок — «Общество защиты животных». И все-таки начальник охраны приказал одному из сотрудников службы безопасности